Глава 18. Корабли кораблями, но сами по себе они плавать и воевать не будут. Для этого им экипажи нужны, а потому об этом надо думать уже сейчас. Рядом с находкой Сергей закончил строительство прообраза Суворовского училища, где уже учили молодежь, которая хотела не работать на заводах, а воевать. Часть из них пойдет к нам, а часть, которая проявит навыки командования, которые мы старались им привить и выявить таких парней, пойдет в будущий корпус морской пехоты. Они займут там младшие командирские должности, став унтерами. Как раз к этому времени, когда Георгий и Сандро выбьют из царя разрешение на создание береговой стражи и морской пехоты, у нас уже будут готовы для последней младшие командиры, и они изначально займут должности унтеров в учебных командах и с самого начала начнут учить своих будущих подчиненных. Вот офицеров для них придется брать из офицерских училищ, но им придется под руководством уже наших инструкторов переучиваться под новые реалии военного дела. Новое оружие подразумевает переучивание под новую тактику его применения, и тут молодежь из последних выпусков подойдет лучше всего. Причем приоритет тут будет на самых бедных и незнатных, так как у них будет меньше гонора, и они больше будут заинтересованы в службе. А вскоре надо будет открывать и Нахимовское училище уже для береговой стражи, чтобы к тому моменту, когда первые корабли сойдут со стапелей, для них уже были готовые команды. Хорошей новостью было то, что для Нахимовского училища у нас был практически полный комплект преподавателей из нашего времени – а потому проблем с обучением матросов не будет. А вот по офицерскому составу все было гораздо хуже. Если учесть, что морские офицеры российского императорского флота были отдельной кастой, которые считали себя выше обычных армейских офицеров, то даже с учетом дефицита кораблей во флоте найти толковых офицеров для береговой стражи будет еще тот квест. Тут опять ставку надо делать исключительно на молодняк, только-только окончивший морское училище, да на командный состав гражданского флота, желавших перевестись во флот военный. Представляю, что будет, когда во время предстоящей войны береговая стража покажет себя с самой лучшей стороны и выяснится, что у нее самые лучшие и мощные корабли. Кстати, надо будет курсантов допустить к помощи в постройке их будущих кораблей. Так они лучше их изучат. Разумеется, не когда будут строить их корпуса, а вот когда начнется установка различного оборудования и вооружения, вот тут им будет отличная практика узнать все изнутри, а не в спокойной тишине класса. Наглядно увидят, как все устанавливается и настраивается, так что потом им будет гораздо легче обслуживать свои корабли и в случае необходимости проводить ремонт в походе. Кроме всех этих дел, было и еще одно не менее важное, а именно, за год протянули одноколейный железнодорожный путь на 300 километров вглубь страны, в самый глухой угол, где поблизости на 100 километров никто не жил. Рек рядом тоже не было, а потому единственным путем сообщений была именно эта железнодорожная ветка, а в конечном месте Сергей приступил к строительству авиационного завода. Никаких китайцев или корейцев тут не было, даже на начальной подготовительной стадии строительства. Чем меньше посторонних людей будет знать об этом заводе, тем лучше, а потому прежде всего кроме жилья для строителей, построили и жилье для охраны. Тут как на границе. Контрольно-следовая полоса, проволочное ограждение и патрули с собачками. Так что всех случайных прохожих перехватывали еще на подходе. Правда, кроме немногочисленных коренных обитателей, тут никого не было. А последним, по большому счету, не было никакого дела до стройки. Увидев, что торговать с ними мы не собираемся, а кроме того, в тайгу не лезем, кроме огороженного участка, они потеряли к нам интерес. Мы не лезли к ним, они, соответственно, не лезли к нам, так что за сохранность наших секретов какое-то время можно было не беспокоиться. Если учесть, что и У-2, и И-15 в основном сделаны из дерева, то основой нового завода был деревообрабатывающий цех. Была и своя небольшая литейка для производства металлических деталей, а также механические цеха для производства двигателей и другого оборудования. И все это должны были закончить строить в будущем году. Производительность нового завода была под сотню самолетов в год. Вроде бы и совсем немного, но с другой стороны, когда это первый в мире завод по производству самолетов, то и это слишком много. В любом случае, еще лет 10, наверное, нам нужно будет держать это все в тайне, до начала русско-японской войны. Именно поэтому и такая производительность была совершенно избыточна, а потому все самолеты после производства и облета предполагалось разбирать и складировать в находке, где под это дело были запланированы огромные складские помещения. Места под их строительство хватало, вот и будут там потихоньку копиться ящики с разобранными самолетами. Зато когда они понадобятся, то собрать их можно будет за очень короткое время. Вот только опять же, самолеты, как и корабли, без людей сами летать и воевать не могут. А подготовку пилотов надо вести в секрете. А потому и летную школу мы строили рядом с заводом. Тут, кроме того, что готовые самолеты после постройки никуда перегонять не надо, еще и будущие летчики смогут отлично изучить свои самолеты на практике в процессе их строительства, так что в большинстве случаев смогут сами их отремонтировать при поломке. Постепенно тут будут строиться жилые дома не только для рабочих, но и для летчиков, так как им тут почти лет 10 придется прожить. А что вы хотели? Без постоянной практики мастерство забывается, а раз нам надо пока держать это в секрете, то и летать они смогут пока только тут, подальше от посторонних глаз. Речек тут поблизости нет, так что и золотоискателям делать тут по идее нечего. Золото без воды не помоешь. Они его в основном вдоль речек и ручьев ищут, а других посторонних, кроме местных жителей, тут нет. Также рядом строили и топливохранилище, поскольку авиационного бензина понадобится много и для обкатки двигателей, и для учебы будущих летчиков. В ходе всего этого встал вопрос, а сколько всего летчиков им надо готовить? После досконального и вдумчивого обсуждения пришли к выводу, что на начальном этапе нужна сотня человек. До открытого использования авиации еще с десяток лет, так что сразу начинать готовить большое количество пилотов не стоит. Им просто не будет никакой работы до начала 20 века. Именно поэтому пришли к выводу, что сотни пилотов для начала хватит с избытком. За этот десяток лет они в совершенстве овладеют летным искусством, а как только мы примерно с 1900 года откроем несколько летных училищ в стране, так они там станут инструкторами по летной подготовке новых курсантов. Кстати, и в предстоящей русско-японской войне решили использовать авиацию. Тот же И-15 «Чайка» не только истребитель, но и достаточно неплохой легкий штурмовик, особенно если к его пушкам и пулеметам добавить и РСы. Правда, вооружение ему слегка изменим. Вместо штатных ШКАС винтовочного калибра поставим крупнокалиберные пулеметы. Так что 4 пулемета и 8 РСов смогут хорошо прорядить противника. Когда эскадрилья «Чаек» застанет подразделение противника на марше, то последнему не позавидуешь. Всего предполагалось использовать 2 полка самолетов по 48 машин в каждом, плюс еще 24 кукурузника в качестве связных самолетов. Тут ведь еще был один, скажем так, вопрос, на который точного и правильного ответа не существовало. Вся авиация планировалась использоваться исключительно на земном театре действий. Вот тут и возникал вопрос, он вообще будет или нет? С учетом того, какой флот мы планировали построить, возникал резонный вопрос. А смогут японцы вообще высадить свои войска в Корее и Китае? Вот тут и оно. Смогут они высадить свои сухопутные войска или нет, от этого и зависело. Смогут самолеты себя проявить в этой войне или нет? Исходя из этого, и было принято решение пока набрать сотню человек и учить их. За десяток лет из них получатся настоящие асы, а вот позже, глядя на обстановку, и будем играть дальше. в зависимости от сроков окончания японской кораблестроительной программы и подкорректируем свои планы. Предварительно мы планируем с 1900 года открыть несколько летных школ в стране, в которых и начнут преподавать и учить наши подготовленные летчики. Светить раньше времени И-15 мы не будем. Везде будет кукурузник У-2. На нем и будут учиться новые пилоты. А весь курс обучения будет растянут на 2 года, после чего курсанты получат официальные дипломы об окончании летной школы, зато за это время они хорошо научатся летать. В принципе, У-2 достаточно легкий в управлении самолет, так что особых проблем в обучении быть не должно. После окончания открытой школы часть летчиков будет направлена после этого в закрытое военное летное училище, где они, уже имея опыт пилотирования, начнут обучаться на боевых самолетах. И вот тут им уже начнут преподавать боевое пилотирование, учебные бои, штурмовки и бомбардировки. В итоге, к началу мировой войны, у нас будут полноценные воздушные силы, большое количество самолетов и пилотов, которые смогут на них летать. Также с начала 20 века начнем выпуск бомбардировщиков и торпедоносцев. Раньше этого срока просто нет смысла. Чем позже наши противники включатся в гонку вооружения в авиации, тем лучше. А потому нет смысла светить этим перед ними. Исключение составят дирижабли. Для самолета они не противники, в основном будут пассажирскими и грузовыми. Правда, некоторое их количество мы сделаем в виде бомбардировщиков. Пока у противника не появится своя зенитная артиллерия и авиация, они смогут беспрепятственно его бомбить. Разумеется, что до начала войны о возможности использовать его в военных целях никто не будет знать, а вот наладить регулярные воздушные сообщения между континентами будет нужно. Чем больше всего нужного и необходимого будет завязано на нашу компанию, тем больше вес она будет иметь, причем не только в России, но и во всем мире. Если мы сможем к войне и во время нее показать свою крайнюю необходимость, то тогда достигнуть наших целей станет достаточно легко. Глядя на все это, Олег видел, что их цель с каждым днем все ближе и ближе. И хотя здесь он отлично отдохнул, но дела требовали его присутствия в Америке, и он планировал через неделю отплыть в Сан-Франциско с молодой женой, благо что туда шел корабль. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Пришедшая из Лондона шифрорадиограмма изменила все. За эти несколько лет в Англии компания развернула обширную разведывательную сеть, причем основная масса людей, работавшая на это, даже не предполагала, на кого именно они работают. Упор тут был сделан на обслуживающий персонал. А если учесть, что в основном технические подробности и различные секреты нам были не нужны, то испалиться было очень тяжело. К тому же в основном мы не требовали доставать там документы. Основной задачей наших агентов было при уборке помещений размещать в разных незаметных местах микрофоны, с которых мы и получали сведения. Наша резидентура в итоге была в курсе всех совещаний английского правительства и адмиралтейства, а также ряда закрытых элитных клубов, где английские лорды обсуждали политику Англии и свои шаги. Именно это и позволило нам узнать о решении захватить силой Трансвааль и отобрать наши золотые прииски. Все более увеличивающийся объем добычи золота на месторождениях Йоханнесбурга не давали англичанам спать спокойно. Наш отказ от продажи им месторождения не оставлял им законного шанса на его получение, а потому все же было принято решение на вооруженный захват. Немало этому поспособствовала компания ряда заинтересованных джентльменов из тех, кто уже пытался купить у нас прииски за бесценок. Вот тут и возникал вопрос, хорошо это или плохо. Нет, не в самой войне, а в том, что она начинается на целый десяток лет раньше, чем это было в нашей истории. Тут ведь как свои плюсы, так и свои минусы в этом, и что лучше, пожалуй, и не скажешь. Главное, что даже за это небольшое время мы успели перевооружить и обучить буров, так что англичан впереди ждал хороший сюрприз. Наверняка для них буры до сих пор просто тупые и невежественные дикари, просто не черные или желтые, а белые. Однако даже после всего нами сделанного гарантии того, что буры не проиграют эту войну, не было. Вот и пришлось Олегу кардинально менять свои планы и вместо Америки ехать в Южную Африку к бурам. Вначале, правда, придется съездить к губернатору края, барону Корфу. Он ведь еще и командует казаками. Правда, местных казаков в Африку не отправишь, мало их тут. Но об этом и речи не было. А хотел Олег через Корфа послать сообщение командованию казачьих войск в Центральной России. Договоренность с ними была достигнута еще пару лет назад. Пока, правда, в Южную Африку на ротационной основе посылали по 1000 казаков в год. Больше для охраны наших приисков и поддержания в округе порядка было не нужно. Сейчас в общей сложности в Трансвааль должны были отправиться 10 тысяч казаков. Для этого были также заранее достигнуты договоренности о найме в случае необходимости пароходов. Собираться казаки должны были в Одессе и Севастополе и уже оттуда на пароходах отправиться в Южную Африку. Правда, на это нужно было около месяца, так как пароходы не стояли под парами в ожидании этого фрахта. Однако найти за месяц необходимое количество кораблей было можно, да и казакам требовалось время, чтобы прибыть в Севастополь и Одессу. Они должны были плыть, как обычные люди, без формы и оружия, чтобы в случае проверки кем-либо не вызвать ни у кого ненужных вопросов. Для них в Трансваале уже были заготовлены обмундирование и оружие, а также кони. Все это влетело нам в копеечку, особенно кони, которых еще надо было содержать. Это ведь не машины, которые поставил на прикол и забыл про них. Все эти 10 тысяч должны были составить обычную конницу, но кроме них будет и тяжелое вооружение. Для экспедиционного корпуса, которым он будет официально числиться в бурской армии, у нас были и тачанки, и артиллерия. Вот для них мы заранее наняли казаков на долгий срок, и они все это время тренировались в стрельбе и тактике. В состав корпуса должны были войти 6 артиллерийских полков полевых орудий, а именно 3-дюймовок, всего 216 орудий. В составе одного полка будет 2 дивизиона по 18 орудий из 3-6 орудийных батарей. Кроме них, еще 2 полка тяжелой артиллерии 120-миллиметровых орудий, это еще 72 пушки. И вот для них, а также для 120 пулеметных тачанок, мы и держали постоянные расчеты, которые все время тренировались в стрельбе и проводили регулярные тренировки в передвижении и организации засад. Несмотря на то, что нам приходилось тратить на это много денег, и не только на зарплату казакам, но и на боеприпасы, которые они изводили в больших количествах во время тренировок, но мы готовы были пойти на эти траты. На кону стоял наш контроль над приисками, а если англичане победят буров, то нам останется только все взорвать и уйти, чтобы потом пакостить англичанам и пытаться перехватывать добытое уже ими золото под видом обычных грабителей. Наш единственный шанс на победу был в том, чтобы просто основательно умыть англичан кровью, чтобы их потери в живой силе просто зашкалили все разумные пределы. В принципе, это было нам под силу. Именно за счет лучшего вооружения и обучения буров методом современной войны, современной для нас, разумеется, поскольку для этого времени это совершенно неизвестно. Если учесть, что от времени принятия решения до отправки достаточного количества войск в Трансвале пройдет минимум месяц-другой, то время у нас есть. Пока сами англичане решат, кого именно им отправлять в Южную Африку, пока эти части соберутся и прибудут туда, то пара месяцев у нас есть точно. Сами англичане, приняв решение начать войну в Трансваале, не стали сразу объявлять об этом, а вначале решили приготовиться и отправить туда войска. Так что, по идее, мы должны были прибыть туда практически одновременно, поскольку и на сборы, и на дорогу, и у нас, и у них уйдет примерно одинаковое время. Что интересно, на момент начала войны силы будут примерно одинаковыми, а если еще учесть и наш экспедиционный казачий корпус, то буры будут даже иметь преимущество. Возможно, мы сумеем набрать еще 10 тысяч казаков. Тут все будет зависеть от того, как пойдут дела. Но кроме того, у нас был еще один существенный козырь в рукаве. Не зря мы начали создавать Ирландскую республиканскую армию раньше, чем она образовалась. Вначале мы планировали с началом Англо-Бурской войны отправить их в Ирландию, чтобы они там подняли восстание, но тщательно все обдумав, в итоге поменяли свои планы. Для действий в Ирландии и Англии можно будет отправить небольшие диверсионные группы, а основную массу ирландцев, а их набиралось уже под 20 тысяч человек, нужно было также отправить в Трансвааль. За эти пару лет в тренировочных лагерях Америки наши инструктора хорошо поднатаскали ирландцев, так что мы получили вполне прилично обученных солдат. Причина, по которой мы изменили первоначальное решение, была проста. В Англии и Ирландии мы не сможем поддерживать ИРА, так что в итоге англичане их там задавят, а кроме того, пострадает множество мирных жителей. В Южной Африке ирландцы смогут вдоволь убивать англичан и получат реальный опыт боевых действий, так что потом они станут очень грозной силой, способной на равных бороться с английской оккупацией Ирландии. Вот и получалось, что на начальном этапе войны буры будут иметь, пожалуй, двойное превосходство над англичанами, а с учетом того, что мы им основательно помогли с артиллерией, то еще и тотальное превосходство в ней. В реальной истории на начало войны 1899 года буры имели армию примерно в 28 тысяч человек и еще порядка 47 тысяч были военно обязанными. Их артиллерия состояла из 33 полевых орудий 20 тяжелых калибров 155 и 120 мм, а также 28 скорострельных орудий калибра 37 мм. Англичане на момент начала войны имели 24-28 тысяч человек и 27 орудий, а всего у англичан участвовало в войне порядка 200 тысяч человек. Но для достижения этого количества им потребовалось около 9 месяцев. Также в течение войны туда было отправлено еще 322 орудия. Олег прекрасно знал исходные данные этой войны, а потому небезосновательно считал, что у них есть все шансы отбиться от англичан. Если суммировать всю новую бурскую артиллерию, которая с учетом не только поставленных дядюшке Паулю, но и казачьего экспедиционного корпуса и ИРА, которые имели не меньшее количество орудий, то получалось, что даже с поставкой англичанам новых пушек буры все равно будут их превосходить в них минимум в два раза. Вот с живой силой будет не так хорошо. Если учесть все, что мы сможем выставить, то в итоге получится порядка 100 тысяч человек. Это с казаками и ирландцами. Но тут нужно было учитывать два важных фактора. Первый – это то, что бурская армия будет гораздо лучше обучена для войны с современным оружием, а вторым фактором будет тотальное превосходство бурской армии в огневой мощи стрелкового оружия. Поголовное вооружение самозарядными карабинами и большое количество пулеметов нивелировали численное преимущество англичан, а когда английские части одна за другой будут уничтожаться чуть ли не в полном составе, заставит в итоге англичан отступить. На какой срок – это уже другой вопрос, но потом на подходе будет русско-японская война, и англичанам временно станет не до буров, а там, глядишь, и ИРА подрастет и начнет уже открытую войну за независимость Ирландии. В свете всех этих факторов англичанам будет уже не до буров, да и мы постараемся попутно значительно сократить их флот, а вероятность этого будет довольно большая». После того, как мы перетопим японские корабли, англичане почти наверняка передадут им свои, и вполне возможно с экипажами, а мы сюсюкаться с ними не будем. Вместе со мной должны были поехать еще с десяток человек из наших бывших армейцев, причем все они были боевыми офицерами, прошедшими не один десяток различных конфликтов. Вот только и наших казаков и ирландцев надо держать в секрете, англичане – не должны о них ничего знать, а кроме того, нам необходимо, чтобы англичане сами первыми напали на буров, тогда мы сможем с чистой совестью их уничтожать, и никто в мире нас не упрекнет в этом. В нашем мире буры начали первыми, желая разбить британцев до того, как к ним придет помощь из метрополии, но тогда у них не было такой поддержки, как есть сейчас. В любом случае, Быстро нарастить свои силы англичане не смогут. У них и так сухопутная армия не особо большая, поскольку основной упор они делают на флот, а во-вторых, их армия разбросана по всему миру. Согласно данным, переданным нашими агентами из Лондона, англичане планировали отправить в Капскую колонию в дополнение к тем силам, что там уже были, еще 3 батальона пехоты из самой Англии и 5 батальонов сипаев из Индии. Даже если казаки и ирландцы чуть запоздают, то даже тех сил, что есть у дядюшки Пауля, вполне хватит для сдерживания англичан. Вот с такими вестями, взяв с собой шифрограмму, Олег отправился к барону Корфу. А почему с шифрограммой? Так радио уже есть. А потому кто его знает, кто еще может нас услышать? Вот и шифруем радиограммы с самого начала. В реальной истории первый патент на беспроводную передачу данных был в 1872 году в Америке, причем, по словам изобретателя, изобрел он это еще в 1866 году. Прибыв утром в Хабаровск, Олег сразу двинулся к губернатору. Пришлось, правда, подождать пару часов, но не из-за того, чтобы показать ему его место, а потому, что барон Корф действительно был занят. Прямо при нем из кабинета губернатора вышли несколько чиновников, и секретарь тут же доложил губернатору об Олеге. Пришлось ему подождать еще с полчаса, когда Олега, наконец, принял барон Корф. «Олег Григорьевич, какими судьбами?» «Ваше превосходительство, мне только что сообщили из Лондона, что вчера английское правительство приняло решение объявить Трансвалю и Оранжевой республике войну». Барон Корф обескураживающе смотрел на Олега. Для него то, что Олег узнал о решении английского правительства буквально на следующий день, было нечто выходящее из всех рамок. Как, по сути, обычные люди могли, во-первых, это узнать, а во-вторых, так быстро передать это из Лондона, ведь наверняка на телеграфе откровенно шифрованное послание не примут. Значит, передали это сообщение как-то по-другому. «Олег Григорьевич, как вы это узнали и как получили это известие? А главное, можно ли этому верить?» «Узнали просто от своих людей в Англии. Поскольку англичане наш главный соперник и противник, то нам жизненно необходимо быть в курсе всех их решений. Извините, но источник сведений мы вам не раскроем, так как это может поставить его под угрозу разоблачения. А вот как передали, вы ведь знаете, что мы ведем научные исследования в различных областях, в том числе и в беспроводной передаче данных. Мы тут, к сожалению, не первые. Такие опыты, причем весьма успешные, были проведены еще лет 20 назад». А так во многих странах такие эксперименты успешно проведены, просто мы продвинулись в них гораздо дальше, чем другие. У нас есть связь с Англией, минуя официальные каналы вроде почты или телеграфа. При необходимости мы можем передавать сообщения на очень большие расстояния, причем даже если их и смогут засечь, то все равно ничего в итоге не поймут. Но дело не в этом. У нас есть соглашение с казаками, и я прошу вас немедленно связаться с представителями казачьих войск и сообщить им о том, что наш договор вступает в силу. В Севастополе и Одессе их будут ждать корабли, а оплата за их услуги начнется с сегодняшнего дня. Вы, как я понял, отправляетесь тоже в Африку. Да, планировал назад в Сан-Франциско, но обстоятельства изменились, так что придется ехать в Африку. «Я так понял, что островитян будет ждать сюрприз». «Вы совершенно правы. Убийственный сюрприз. Мы очень не любим, когда у нас пытаются отобрать наше имущество, а то, что англичане планируют забрать прииски себе, никто не сомневается». «Значит, англичан можно только пожалеть». «Знаете, есть хороший анекдот на эту тему». «Вопрос. Что делать, если на прогулке на вашу тещу напал тигр?» «Ответ. Сам напал, вот пусть сам и защищается. Мы ведь англичан не провоцировали, если только не считать провокацией простое обладание тем, что им нужно. Жадность и наглость никогда не доводили до добра. Всегда в итоге это будет иметь последствия. Вот и англичане подавятся этим куском». Тогда желаю вам от всего сердца успехов, а сообщение руководству казачьих войск я отправлю. Благодарю вас, ваше превосходительство. Олег вышел от губернатора и отправился на вокзал. Он еще успевал вернуться дневным поездом. Больше всего его расстроило то, что сорвалось их свадебное путешествие. Он планировал с молодой женой немного попутешествовать по Америке, а теперь придется оставить ее дома. Олег не хотел ни оставлять Елену в Сан-Франциско, ни брать ее с собой в Южную Африку, так что она осталась дома во Владивостоке, а он вначале поплывет в Сан-Франциско, а уже оттуда в Южную Африку. Прямых рейсов из Владивостока к бурам не было, а фрахтовать для этого специально корабль Олег не хотел. Вместе с ним, кроме охраны, отправится с десяток офицеров, а жена останется контролировать строительство их усадеб, а пока снова будет жить у своих родителей. Первый этап их плана полностью завершился, а как дела пойдут дальше, будет видно. Пока, по крайней мере, все же все шло по плану, и Олег надеялся, что так будет и дальше. Вот сейчас основательно намнут бока лимонником, а там и японцы на подходе. Вот и посмотрим, что у нас получится. А то в книгах по альтернативной истории все на раз идет без малейших проблем. А как она получится в реале, вот вскоре и увидим. Конец первой книги. Читал Александр Чайцын. Сентябрь 2025 года.